шестой брат с язвительным видом протянул правую руку, схватился за рукав старшего товарища и, смеясь, спросил: «Ну и что ты будешь делать, брат?» Сказав это, он полностью поменял облик. Только что он был культиватором, только что вступившим в стадию формирования духа, формирования души. Теперь же его культивирование возросло до средней ступени стадии формирования духа, формирования души. Лицо третьего брата было наполнено ужасом. Тем временем его младший товарищ достал свой меч. «Ты», — испуганно начал третий брат. Не дав ему договорить, множество длинных нитей ринулись на него, они пронизали все его тело. В один миг от тела культиватора остались лишь несколько клочков. Его изначальный дух вылетел наружу. Но в этот миг глаза шестого брата сверкнули, он взмахнул руками, заклиная, в воздухе возникло препятствие и преградило путь изначальному духу. Дух обернулся назад и увидел, что черная нить обернулась черной молнией. В следующий миг она насквозь проткнула духа и заглотила его. «Не держи зла, брат», — наблюдая за гибелью товарища, сказал шестой брат. А затем, пока нити были заняты товарищем, пользуясь шансом, ринулся прочь. Он пробежал мимо невидимого Ван Линя. Глаза того блеснули, но он решил не рисковать. Спустя несколько мгновений нити, закончив с первой жертвой, погнались за вторым культиватором. Когда они пролетали мимо убежища Ван Линя, он напрягся до предела. Черная нить немного затормозила, но потом промчалась вместе с остальными нитями. Ван Линь прождал еще какое-то время, а потом тело его стало видимым. Он направился назад к той дыре. Он двигался быстро, словно молния. Вскоре он уже стоял перед дырой. Внутри нее снова появилось несколько нитей, они бросились на него. Ван Линь охнул, взмахнул флагом ограничений, и тело его обволокло черным туманом, оградив его от нитей. Ван Линь знал, что у него каждая минута на счету. Не колеблись ни минуты, он выхватил из рук скелета летающий меч. Меч сверкнул в руке Ван Линя, и на его коже выступили мелкие капельки крови. В это время нити опять направились на Ван Линя, впереди всех была черная нить. Дух Ван Линя, увидев это, отбросил летающий меч и схватил яшмовый камень. Затем дух решительно бросился на скелет, а нити ринулись за ним в дыру. Черная нить с ревом неслась впереди всех. Ван Линь пролетал мимо отверстий в стене пещеры. Убегая, он чувствовал то, что видит его дух. Вдруг пещера начала обваливаться. Послышался грохот. Бешеная черная нить сгинула под завалом. Глава 302. Глава 302. Снова поиски. Какое-то единичное явление обычно вызывает цепь последующих событий. То же произошло и в горной обители. На лету Ван Линь пробовал слегка переместиться, но каждый раз был слишком велик риск быть заваленным обломками пещеры. В душе он горько вздохнул и оставил тщетные попытки, только прибавил скорости и помчался вверх. Постепенно Ван Линь начал ощущать, что количество блуждающих душ вокруг больше не уменьшается. Должно быть, черная нить окончательно сбилась с его следа. Но в этот момент из глубины пещеры донесся грохот, глаза Ван Линя блеснули, и стена пещеры с гулом обрушилась прямо перед ним. Дух Ван Линя почувствовал, что пол района магических зверей уже было погребено под обломками. Если бы простой человек увидел эту сцену, он был бы в полной растерянности. Но Ван Линь был культиватором стадии формирования духа, формирования души, и он был ни капли не напуган. Главное, больше не встречаться с той черной нитью. Ван Линь подумал немного и решил не уходить сразу. Его дух посмотрел по сторонам, в глазах его возникло изумление. Оказывается, шестой брат не погиб. Он сновал туда-сюда где-то недалеко от них. Спустя несколько мгновений стало понятно, что он идет в направлении Ван Линя. Ван Линь сверкнул глазами, губы его расплылись в довольной улыбке. Этот шестой брат очень жестоким человеком, скрывавшим свое истинное культивирование, ждавшим подходящего момента. Было очевидно, что скоро он обнаружит Ван Линя, и, если бы он вознамерился уничтожить его, Ван Линь, ни секунды не раздумывая, совершил бы еще одно убийство. Хотя противник достиг средней ступени стадии формирования духа, формирования души, Ван Линь был уверен в своих магических сокровищах, с ними у него были большие шансы на успех, больше 80%. Флаг ограничений в руках Ван Линя качнулся. Черный туман рассеялся. Глаза Ван Линя смотрели спокойно. Он потрогал браслет на запястье. Смотря вперед, он тихо ждал шестого брата. Спустя непродолжительное время сквозь стену перед Ван Линем протиснулся человек. Как только он появился, он принял очень настороженный вид. Глаза его, мерцая, смотрели на Ван Линя. Гость довольно долго не отводил от Ван Линя глаз, тщательно изучая его. Затем хохотнул, уважительно приветствуя его поклоном, и сказал: «Собрат-культиватор, боюсь, что в этой разрушенной пещере магических зверей остались только мы двое». Ван Линь тоже рассмеялся, но понял, что этот человек уже давно заметил за собой слежку. Интересно, может, он снова скрывал свои истинные способности, и стадия его культивирования была на самом деле еще выше. Над этим стоило поразмышлять. Здесь уже все обвалилось. «Не нашел ли ты, собрат-культиватор, пути отсюда? И зачем ты вообще спустился сюда?» — спокойным голосом спросил Ван Линь. Шестой брат огляделся по сторонам, но не двинулся, остался на месте и ответил: «Ты, собрат-культиватор, следовал за мной всю дорогу. Наверняка тоже видел тот корм для магических зверей?» Ван Линь слабо улыбнулся и ответил вопросом на вопрос: «С чего это ты взял?» Глаза шестого брата блеснули, в них читалось изумление. Он все с той же улыбкой сказал: «Не отпирайся, собрат-культиватор, и не бойся. Меня зовут Сунь Лэй, и я знаю, ты видел все, что только что произошло, но это ничего. Я вовсе не последователь секты Дало, я шпион, обманом втершийся к ним в доверие». Ван Линь не вымолвил ни слова. Пока Сунь Лэй говорил, он как будто случайно сделал несколько шагов вперед, но потом, заметив, что Ван Линь натянуто улыбается, замер. «Давай, собрат-культиватор, сделай еще шаг вперед, и я протяну руку», — ледяным голосом сказал Ван Линь, не меняя выражения лица. Сунь Лэй поколебался несколько секунд, затем сказал со смехом: «Собрат-культиватор, я не буду ходить вокруг да около. В этой пещере находится три волшебных предмета: волшебная яшма, летающий меч и золотая пластина. Скажи, сколько из них ты добыл?» Ван Линь спокойным голосом отвечал: «Та черная нить вернулась слишком быстро, и мне ничего не удалось добыть». Сунь Лэй нахмурил брови. Он заметил, что культивирование Ван Линя было лишь на начальной ступени стадии формирования духа, формирования души, но вот его дух был необыкновенен. Если бы собственный дух Сунь Лэя не был специально натренирован, он ни почем бы не заметил слежку Ван Линя. К тому же, удирая от тех нитей, он пробежал мимо невидимого Ван Линя и только тогда обнаружил его, записал движение духа Ван Линя, и лишь благодаря этому смог найти его. Сунь Лэй пришел к выводу, что Ван Линь, как и он сам, скрывает свои истинные способности, поэтому не стал предпринимать рискованных шагов. Кроме того, в процессе разговора Ван Линь совсем не суетился и не волновался, так Сунь Лэй еще раз удостоверился в том, что собеседник скрывает истинную стадию своего культивирования. В противном случае, если бы культиватор начальной ступени стадии формирования духа, формирования души, встретил культиватора средней ступени стадии формирования духа, формирования души, он вел бы себя совсем по-другому. Вдобавок к этому было еще кое-что, заставившее Сунь Лэя опасаться Ван Линя. Место, где они стояли, было наполнено каким-то необычным воздухом, таившим в себе опасность. Сделав несколько шагов вперед, Сунь Лэй еще сильнее ощутил это. Подумав обо всем этом, Сунь Лэй снова обнял ладонью одной руки кулак другой и шутливо сказал: «Собрат-культиватор, та волшебная яшма образовалась из затвердевшего волшебного воздуха много лет назад, это бесценное сокровище, но все же самое дорогое, это летающий меч. Я осмотрел его мельком и не успел разобраться в его свойствах, но это, естественно, непростая вещица. А еще есть золотая пластина. Я предполагаю, что это какое-то волшебное оборонительное орудие». Ван Линь молча кивал головой, а Сунь Лэй все больше убеждался, что его собеседник – человек очень непростой. Ван Линь наверняка знал уже все то, что рассказывал ему Сунь Лэй, поэтому тот сказал: «Одному будет очень трудно заполучить все эти три предмета, но если мы объединим наши усилия, шансы наши повысятся, и мы сделаем это». Уголки рта Ван Линя расползлись в улыбке, и он ответил: «Хаэм, а от чего это я должен помогать тебе?» Сунь Лэй вздрогнул. Он был очень сообразительным человеком, поэтому быстро среагировал и ответил с улыбкой: «Мне нужен лишь летающий меч, а остальные два предмета ты заберешь себя». «Ну, так как, по рукам?» Ван Линь неопределенно качнул головой. Лицо Сунь Лэя некрасиво исказилось, он гневно сказал: «Собрат-культиватор, если ты вознамерился сам заполучить этот летающий меч, то, так уж и быть, бери его, но мне тогда отдай два остальных предмета». «Значит, ценность того летающего меча была равна ценности двух остальных предметов, яшмы и золотой пластины?» Ван Линь подумал на мгновение, что на этот меч наложено какое-то могущественное ограничение, его практически невозможно было заполучить, только если многие годы молиться об искуплении грехов. Ван Линь знал это, а вот его собеседник, видимо, нет. Подумав об этом, Ван Линь с улыбкой ответил: «Меч мне не нужен». Сунь Лэй с облегчением выдохнул, лицо его смягчилось, и он весело ответил: «В таком случае давай вместе еще раз обыщем эту пещеру». Ван Линь покачал головой и ответил: «Мне и остальные два предмета вовсе не интересны, ты». Глаза Сунь Лэя яростно сверкнули. Если бы не страх перед скрываемыми истинными способностями собеседника, он бы давно уже прикончил его из-за его пустой болтовни. Сунь Лэй глубоко вздохнул и подавил гнев. Такое поведение в который раз доказывало, что его соперник скрывал свое истинное культивирование. В противном случае он бы не осмелился сказать такое. Ван Линь невозмутимо посмотрел в глаза Сунь Лэя и медленно проговорил: «Собрат-культиватор Сунь, ты хочешь, чтобы я помог тебе заполучить летающий меч, а мне достанутся какие-то две непонятные безделушки? Ты думаешь, я трехлетний ребенок, что меня так легко одурачить?» Сунь Лэй сделал еще один глубокий вдох, взглянул на Ван Линя и ответил: «Собрат-культиватор, что ты хочешь?» Ему не хотелось болтать попусту. Если Ван Линь не хотел помогать ему, тогда он двинулся бы на поиски один. «Я видел, что прежде, чем прийти сюда, ты, летя по небу, мог как-то предсказывать, где именно появятся трещины», — медленно и спокойно проговорил Ван Линь. Сунь Лэй хохотнул, хлопнул по своему мешку, и в руке его появилась нефритовая дощечка. Он бросил ее Ван Линю и сказал: «Секрет всеобщего поиска. Это предмет прародителя секты Дало. Давай я подарю тебе его». Ван Линь поймал нефритовую табличку и сказал: «Раз ты такой прямодушный, тогда и я не буду ходить вокруг да около. Отдай мне ту зеленую горлянку из мешка твоего погибшего товарища, третьего брата, и тогда я отправлюсь с тобой на поиски, рискуя своей жизнью». «Так не пойдет». Не мешкая ни секунды, Сунь Вэй снова заговорил: «Та живительная горлянка и есть причина того, почему я тайно проник в секту Дало. Не ставь меня в такое затруднительное положение, собрат-культиватор». Ван Линь нахмурил брови. Сунь Лэй скрипнул зубами и продолжил: «Собрат-культиватор, я не могу отдать тебе эту горлянку, но если ты поможешь мне добыть волшебный меч, я могу дать тебе живительное дерево. Конечно, его свойства уступают свойствам живительной горлянки, но это тоже очень редкое сокровище, и тоже обладает свойством всасывать воздух царства бессмертных». Сказав это, он с горестью вытащил из своего мешка белый кусок дерева, дал посмотреть Ван Линю и убрал назад. Ван Линь подумал некоторое время. Конечно, ради живительной горлянки стоило бы рисковать своими магическими сокровищами, но это место было слишком уж опасно, да еще красный мотылек охотилась за ним. Если сейчас потратить сокровища, то потом, встретив ее или другого могущественного врага, можно было подвергнуть себя огромному риску. Подумав об этом, Ван Линь кивнул головой и сказал: «Все, давай мне это живительное дерево, и я помогу тебе добраться до той дыры, где лежит меч, но сможешь ты его заполучить или нет, будет зависеть только от тебя, и независимо от результата дерево останется моим». Сунь Лэй кивнул головой и ответил: «Само собой, только я не могу дать тебе дерево сейчас. Вот дойдем до дыры, и я сразу отдам его тебе. Извини, собрат-культиватор, но мне нужна гарантия, что ты не обманешь меня». Ван Линь блеснул глазами, взмахнул рукавом и сказал: «Ну, собрат-культиватор, показывай дорогу». Сунь Лэй без лишних слов двинулся к единственному еще не обвалившемуся проходу и прошел через него. Ван Линь последовал за ним. Между ними оставалось безопасное расстояние, они не доверяли друг другу, оба были начеку. Сунь Лэй усмехался внутри. Хоть соперник и скрывал свое истинное культивирование, это ничего. Как только Сунь Лэй заполучит этот волшебный меч, в случае чего сможет с легкостью разделаться с Ван Линем. То, что Ван Линь скрывал свои способности, было одной из причин, почему Сунь Лэй позвал его с собой. Глава 303. Каждый скрывает мысли. Есть такие твердые люди, которые, как решат что-то или договорятся о чем-то, уже не отступятся от своих слов на всем пути. Двое культиваторов сновали по пещере туда-сюда и, наконец, прибыли в одно место в 30 чжанах от грота. Тут издалека было видно черную дыру. Рядом был еще один труп. Это был третий брат, загубленный товарищем. Зерна царства бессмертных – это корм для магических зверей. После того, как они съедят его, их тело становится еще более крепким и мощным, а для нас с тобой от этого корма никакого проку. Я и не ожидал, что в этом районе магических зверей так много корма, и тут это зерно все черное. Собрат-культиватор, не знаешь ли ты, почему магическое зерно здесь черное? Шепотом спрашивал Сунь Лэй, глядя на грот вдалеке. Ван Линь посмотрел на него спокойно и ответил: «Наверное, это как-то связано с теми черными костями». Он отчетливо помнил, что, когда дух показал ему черную нить, она раз за разом протыкала скелет, который вздрагивал как живой. Это была странная и жуткая картина. У собрата-культиватора выдающееся познание. То черное зерно неизвестно как много лет назад, во время бедствия в царстве бессмертных, поглотило плоть того трупа. Так он стал черным. И черного зерна тут так много, потому что оно все произошло от этого черного трупа. Он каким-то образом сумел размножить его, сказал Сунь Лэй, вытащив из своего мешка несколько нефритовых табличек и аккуратно разложив их на земле. Ван Линь молчал. «Собрат-культиватор, скоро я с помощью заклинаний вызову это зерно царства бессмертных, и мы с тобой постараемся уничтожить его столько, сколько сможем, а когда появится черная нить, мы убежим от нее и встретимся в том месте, где встретились в первый раз», — объяснил Сунь Лэй. Ван Линь кивнул головой, отбросил в сторону правую руку, браслет его сразу же слетел с запястья и превратился в громовую жабу, приземлившуюся на землю. Громовая жаба. Зрачки Сунь Лэя уменьшились, он внимательно взглянул на Ван Линя и в который раз убедился, что этот человек скрывает свое истинное культивирование. В противном случае, как бы ему удалось поймать такой редкий вид зверя-духа? «Начинай», — спокойно скомандовал Ван Линь. Сунь Лэй молча взмахнул руками и приступил к заклинанию. Затем он гортанно крикнул, и меч за его спиной взлетел в воздух и превратился в луч света, напоминавший радугу. Он с грохотом помчался вдаль и вонзился прямо в тот грот. Оттуда раздалось эхо, а затем оттуда вылетел летающий меч, а за ним ринулся клубок нитей. После того, как клубок появился, оттуда вылетело бесчисленное количество нитей, они опустились на землю, сплошь покрыли ее, как змеи поползли на культиваторов. От этой сцены волосы на голове наблюдавших ее встали дыбом. Затронутый этим кишащим клубком труп третьего брата начал истекать кровью. Сунь Лэй прокричал заклинание, таблички, которые он разбросал по земле, разлетелись на куски. Семицветный дым полился с потолка и начал заполнять пространство. Нити скорчились под этим дымом, припали к самой земле, но продолжали ползти. Нитей было слишком много. Через несколько мгновений семицветный дым рассеялся. Сунь Лэй молча отступил назад. Летающий меч ринулся на нити и начал рубить их. Хотя меч перерубил все нити, в гроте их было еще великое множество. Они сплошь покрывали стены грота. Вскоре они тоже бросились на культиваторов, готовые проглотить все живое. Сунь Лэй продолжал отступать. Ван Линь сверкнул глазами, живот жабы раздулся, внутри него слышался звук грома. Жаба раскрыла рот и выплюнула громовой шар. Он, искрясь, ринулся вперед. В тот же миг нити одна за другой искривились и исчезли. Сунь Лэй вздрогнул. Он никак не ожидал, что этот громовой шар обладает такой мощью. Страх перед Ван Линем усилился. Этот громовой шар обладал могуществом неба и земли. Он отлетел больше, чем на 9 чжанов, спалил все нити на земле и исчез. Но нити не иссякали, и новая партия нитей тотчас же вылетела из грота. Ван Линь отпрянул, тронул правой рукой громовую жабу. Та взревела, снова выпятила брюхо и выплюнула еще один громовой шар. Он, окруженный светящимся ореолом, помчался атаковать нити. Впервые показалось, что нити по-настоящему испугались смертоносного шара и не собирались появляться снова. Но вдруг из дыры с нитями послышался пронзительный рев, затем из клубка нитей показалось черное пятно, быстро превратившееся в черную нить и ринувшееся на громовой шар. Громовая жаба тем временем выплюнула еще два громовых шара, в глазах ее уже читалась усталость, тело ее слабело. Увидев черную нить, Ван Линь взмахнул правой рукой, и жаба превратилась обратно в браслет, обвившийся вокруг запястья хозяина. Затем, ни секунды не колеблясь, он развернулся и побежал прочь. На бегу он дотронулся пальцем до своего лба и высвободил огромное количество блуждающих душ, рассевшихся вокруг. Сунь Лэй же какое-то время пребывал в нерешительности. Затем он вздохнул. Он отбросил изначальный рискованный план: не двигаться с места и дождаться, пока нити схватит Ван Линя, а потом быстро проникнуть в грот. Это было чересчур опасно, одно неосторожное движение и жизни его наступил бы печальный конец. Так он, последовав примеру Ван Линя, побежал прочь. Когда черная нить атаковала громовой шар, он тут же сжался и с оглушающим треском растворился в воздухе. Черная нить взревела, и вдруг из совершенно черной стала темно-пурпурной, начав излучать мягкое свечение. Нить медленно сократилась, а потом скакнула вперед. Она мчалась настолько быстро, что дух не мог отследить ее. Нить предпочла погнаться не за Ван Линем, а за Сун Лием. Лицо Ван Линя изменилось на бегу. Он взмахнул флагом ограничений, сел на землю, поджав под себя ноги, и проглотил эликсир. Из браслета на его запястье полилась могущественная сила. Спустя какое-то время поток силы уменьшился, Ван Линь поднялся, лицо его было некрасиво искажено. В браслете недостаточно силы, неудивительно, ведь жаба израсходовала всю энергию. Хоть этот браслет и хорош, но мощью его нельзя так злоупотреблять. Ван Линь поколебался какое-то время, затем дернулся и полетел вперед. По пути блуждающие души со всех сторон всасывались обратно в лоб Ван Линя. Ван Линь подсчитал количество душ, число их не уменьшилось. Спустя короткое время Ван Линь прибыл в условленное место. Он сел на землю, поджав под себя ноги, и выпустил свой дух. Дух принялся рыскать вокруг и, в конце концов, в тысячи чжанов от этого места обнаружил Сун Лэя. В этот момент Сун Лэй находился в затруднительном положении, тело его было покалечено. Его правая рука истекала кровью, и на ней не хватало одного пальца. Лицо медитировавшего Ван Линя помрачнело. Сун Лэй почувствовал, что дух Ван Линя наблюдает за ним, и испугался. Ван Линь блеснул глазами, дернулся, применил технику невидимости и помчался вперед. Сун Лэй почувствовал это, вытащил несколько пилюль, с болью проглотил их, а затем скрестил ноги и принялся медитировать. Культиватору уровня формирования духа, формирования души, не требовалось много времени, чтобы преодолеть дистанцию длиной в 10 тысяч чжан. Но в этой пещере в воздухе было какое-то странное препятствие. Но, в конце концов, Ван Линь добрался до Сун Лэя. Лицо Сун Лэя было искажено. Он легонько взмахнул правой рукой и мрачно взглянул на Ван Линя. «Брат Сунь, я защищу тебя», — равнодушно проговорил Ван Линь. В душе он тяжело вздыхал. Сун Лэй принял какие-то неведомые пилюли, полумертвый несколько секунд назад, сразу же восстановился на 80%. Желание защищать его сразу же улетучилось. Сун Лэй вздрогнул, он не ожидал услышать этих слов, он не верил своим ушам, губы его медленно проговорили. «Благодарю тебя, собрат-культиватор». Ван Линь молча плюхнулся на землю, поджав под себя ноги. Сун Лэй был настороже, он предусмотрительно принял пилюли, которые медленно растворялись в его желудке. Спустя продолжительное время культивирование его полностью восстановилось, он посмотрел на Ван Линя, увидел, что он был уже не таким мрачным, и немного смягчился. «Собрат-культиватор, культивирование восстановлено, как дальше продолжим поиски?» Поднимаясь, спросил Сун Лэй. Ван Линь кивнул головой, тоже поднялся на ноги и быстро полетел к гроту недалеко от них. Сун Лэй последовал за ним. По пути они не разговаривали. Они быстро долетели до грота, заглянули внутрь, откуда несколько минут назад выскакивали тысячи смертоносных нитей. Глаза Сун Лэя сверкнули, и он проговорил: «Отойди назад, Ван Линь, теперь моя очередь рисковать». Сказав это, он хлопнул по мешку, и оттуда вылетел черный веер. Ван Линь не знал, что это за веер. Как только он появился, воздух вокруг наполнился холодом и сыростью, даже стены пещеры покрылись черным льдом. Лед все расползался и уже достиг стоп Ван Линя, он же смотрел на все это спокойным взглядом. Ван Линь тряхнул флагом ограничений, тело его обволок черный туман, ледяной воздух отступил, между ним и Сун Лэем образовалась своеобразная преграда. Ван Линь блеснул глазами, печально достал из мешка фигурку течения времени. В этот момент нити снова высунулись из грота, их число нисколько не уменьшилось. Они ринулись на культиваторов, в этот раз черная нить летела впереди остальных, готовая уничтожить любого на своем пути. Сун Лэй глубоко вздохнул, дотронулся себе между бровей, и из его макушки вылетел изначальный дух и схватил веер. В тот момент, когда дух дотронулся до веера, лицо его скривилось от боли, как будто он схватил не веер, а раскаленный утюг. Держа черный веер, изначальный дух свирепо ринулся вперед. Из веера хлынул черный ветер, направленный прямо на нити. В этот момент нити остановились и начали замерзать. Спустя некоторое время все вокруг, включая место, где стоял Ван Линь, превратилось в черный лед. Сун Лэй не сказал ни слова, его изначальный дух вернулся в тело. Сун Лэй кинулся в грот и сказал со смехом: собрат-культиватор, у моих магических способностей есть предел. Сначала я сделаю то, что нужно, а потом вернусь и помогу тебе». Глаза Ван Линя смотрели спокойно, а уголки его рта расплывались в язвительной усмешке. Глава 304. Крушение осколка царства бессмертных. Сунь Лэй все очень хорошо рассчитал. Он долго скрывал свои намерения, но сейчас пришло время. Его план был таков: использовать Ван Линя как приманку, и когда Нити появится и прикончит его, он сам сможет удрать. А если вытащить из грота сокровища, то Нити взбесится в два раза больше. Сунь Лэй продумал каждый свой шаг. После того, как он достал бы сокровища, он бросил бы тот иссохший скелет прямо на Ван Линя, так Нити уж точно ринулись бы на него. Ван Линь блеснул глазами, он никогда не доверял этому человеку и был готов к чему-то подобному. Он не мог позволить противнику своевольничать. Хотя его черный лед был необыкновенен, Ван Линь заранее имел в руке волшебную фигурку из дерева. В тот момент, когда черный лед приблизился к Ван Линю и окружил его с четырех сторон, из фигурки начал распространяться домен течения времени. Ван Линь много лет совершенствовался и многое умел. Из фигурки рассеялось волшебное сияние, оно проникло в черный лед, закрывавший путь Ван Линю с четырех сторон. Хотя черный лед обладал великой мощью, Ван Линь не стал сражаться с ним, а ослабил его немного с помощью домена течения времени, и потом уже у него не было трудностей. Благодаря домену течения времени планы Сунь Лэя полностью окружить и обездвижить Ван Линя провалились. В тот момент, когда Сунь Лэй, самодовольно хохоча, скрылся в гроте, Ван Линь выбрался из своего заточения. Далее он в мгновение ока, еще быстрее, чем Сунь Лэй, ринулся к гроту, уворачиваясь от заледеневших нитей, и очутился у самого грота. «Собрат-культиватор Сунь, ты так и не отдал мне живительное дерево, но почему-то уже поспешил в грот». Сунь Лэй вздрогнул, лицо его исказилось. Он был человеком слова. Промолчав, он хлопнул по своему мешку, и оттуда выскочило живительное дерево. Ван Линь ловко поймал его, развернулся и шагнул в грот. Сунь Лэй выругался про себя. Он знал, что время уже поджимает, поэтому он тоже торопливо влетел внутрь. Первое, что он увидел в гроте, было то, как Ван Линь вытаскивает золотую пластину из груди скелета. Сунь Лэй молча схватил волшебный меч, готовый вырвать его из рук трупа. Но как только его рука коснулась меча, он застонал от невыносимой боли, рука его сплошь покрылась каплями крови. Ван Линь головы не повернул на крик, а развернулся в другую сторону и вылетел из пещеры. Флаг ограничений в его руках превратился в черный туман, из него вылетели драконы, окружили тело Ван Линя и унесли его прочь. Глаза Сунь Лэя были красными, он, не готовый сдаваться, закричал и снова схватился за меч. В этот раз ему удалось, превозмогая боль, вырвать меч из рук скелета. Но в этот миг Сунь Лэй вдруг истошно завопил, несколько светящихся лучей пронзили его правую руку насквозь, нанося кровавые раны. Луч пронзил и его грудь, доспехи на его груди тотчас же расплавились. Сунь Лэй отдернул руку, оставил меч и, гневно рыча, вылетел из грота. По его подсчетам прошло уже очень много времени, целых 8 вздохов. Если покинуть это место сейчас, то был еще шанс выжить, оставаться же было слишком рискованно, даже равносильно смерти. В этот миг из черного льда наконец вырвалась черная нить и с пронзительным ревом кинулась на Сунь Лэя. Сунь Лэй побледнел от страха. Он не верил своим глазам, учитель божился, что время действия его магического сокровища – 10 вздохов. Как же тогда вышло, что лед растаял уже через 8 вздохов? Сунь Лэю было невдомек, что из-за того, что черная нить поглотила громовые шары, силы ее увеличились, и она смогла выбраться из черного льда быстрее положенного, уменьшила действие магического сокровища на 1 вздох. И домен течения времени Ван Линя тоже ослабил действие черного льда на 1 вздох. Сунь Лэй задрожал от страха. Улизнуть уже не удастся, черная нить вот-вот будет прямо перед ним, он уже видел ее губящую тень, накрывшую его тело, а видневшаяся вдалеке макушка убегающего Ван Линя прямо-таки бесила Сунь Лэя. Глаза его безумно горели, он молча шлепнул себя по лбу, оттуда выпрыгнула черная жемчужина, на лице его исказилась нестерпимая боль. Эту черную жемчужину он заморозил у себя во лбу во время совершенствования много лет назад, когда вступил в стадию формирования духа, формирования души. По правилам его секты, в далеком будущем она должна была превратиться во второй изначальный дух, это было очень важно. Если бы не эта жемчужина, его культивирование уже давно бы зачахло, снизилось бы от средней ступени формирования духа, формирование души, да юанин, зарождающиеся души. Взорвись. Сунь Лэй зажмурил глаза. Жемчужина заискрилась черным блеском. Хлоп, и взорвалась, рассеяв вокруг себя черную рябь. Черная нить бросилась в эту рябь, но тут же пронзительно завизжала, сжалась в клубок и начала сопротивляться этим черным волнам. Другие нити, только что выползшие из льда, под ударом черной ряби даже не стали пробовать сопротивляться, они рассеялись одна за другой. Даже стены пещеры вокруг стали обваливаться. Взрыв черной жемчужины стал последней каплей для этого осколка царства бессмертных. Его небо и земля начали рушиться. В небесном пространстве появилось множество трещин, их становилось все больше и больше. На земле лавы стали вздыматься до самого неба, оно начало раскалываться, из трещин брызнул яркий свет. Вслед за этим огромные куски неба и земли начали исчезать, как будто их кто-то проглатывал. В момент взрыва жемчужины Сунь Лэй растаял в воздухе. Ван Линь же, спасаясь бегством, почувствовал эту разрушительную мощь. В следующий миг разрушение достигло и портала. Сердце Ван Линя дрогнуло, он как раз собирался перенестись, но теперь остановился. Он отчетливо чувствовал, что земля вокруг дрожит, издавая страшный гром. Осколок царства бессмертных рушится, догадался Ван Линь. Он был рад, что не воспользовался порталом, а то бы, скорее всего, оказался в одной из этих страшных трещин. Ван Линь выругался про себя, со всей силы взмахнул флагом ограничений. Это на какое-то время задержало крушение неба, и Ван Линь как молния помчался вперед. Но земля обваливалась очень быстро. Дух Ван Линя почувствовал, что на 100 чжанов вокруг все уже превратилось в черное небытие. Это черное небытие было как огромная черная пасть, безостановочно заглатывающая все вокруг. Ван Линь был сильно напуган. Пустота подбиралась все ближе и ближе к нему, она была уже в 50 чжанах от него. Ван Линь вздохнул и снова ринулся вперед. А пасть все продолжала проглатывать пространство. 50 чжанов, 30, 20, 10. Лицо Ван Линя побледнело. Оставалось еще кое-какое расстояние между ним и черной пустотой, но укрыться от огромной пасти не было никакой возможности. Лицо Ван Линя стало свирепым и безжалостным. Он хлопнул по своему мешку, в руке его появился кристалл размером с рисовое зернышко. Это был закристаллизованный воздух из царства бессмертных. Черная пасть все приближалась. 10 чжанов, 5, 3. Ван Линь заглянул в раскрытую черную пасть пустоты. Ван Линь проглотил свой кристалл, и его изначальный дух впервые ощутил боль. Боль, как будто изначальный дух весь горел. В этот момент изначальный дух Ван Линя как будто бы тоже разрушался, а внутри его тела росла мощь. Черная пустота приближалась. 3 чжана, 2, 1. Тело Ван Линя вдруг резко дернулось с места, он с шумом помчался вперед как метеорит. В тот момент, когда он достиг пустоты, он на запредельной скорости вырвался с поверхности земли. В этот самый миг вся земля на осколки царства бессмертных обрушилась, превратилась в небытие. Под ногами осталась лишь кромешная тьма. Только в некоторых местах остались иглы, которые как столбы поддерживали небо. Но и они, постепенно сжимаясь, исчезали. Все небо было пронизано трещинами. Но всего этого Ван Линь уже не видел и не ощущал. Его тело и сознание были далеко в небесном пространстве. Трещин в небе становилось все больше, они переплетались между собой, образовывали такие же черные дыры, как и на земле. Полет Ван Линя был похож на полет птицы Феникса в огне. Он поднимался в воздух выше и выше. Вдруг перед ним разверзлась огромная трещина, потом еще одна и еще, они сплелись воедино и образовали черное небытие. Ван Линь вонзился в эту черноту. Пустота поглотила его. Тело обдало ледяным воздухом. От этого ледяного воздуха, обжигающего тело, голова Ван Линя прояснилась. Он взял свое тело под контроль, отпрянул назад и с силой выскочил из расщелины. В конце концов вся земля и все небо этого осколка царства разрушились. В этот миг Ван Линь исчез в небесной выси. Он летел все выше и выше. Потом он увидел вдалеке воронку. Под этой воронкой была платформа. На этой платформе толпилась куча народу. Они, вытаращив глаза, смотрели в направлении Ван Линя. Тело Ван Линя, искрясь, опустилось на платформу. Он выплюнул сгусток крови и повалился на землю. Затем он нажал себе между бровей, и оттуда полились блуждающие души. Ван Линь за свое путешествие собрал больше 10 000 блуждающих душ. Они все выплыли из его лба, образовали вокруг него круг, а затем превратились в ревущий ураган. Лица людей на платформе исказились в испуге, они стали отступать. Ван Линь из последних сил плюхнулся на землю, поджал под себя ноги, вытащил из мешка 7-8 бутылочек эликсира, выпил их все и приступил к дыхательным упражнениям. Глава 305. Глава 305. Блуждающие души. На огромной платформе под воронкой скопилось более 10 тысяч блуждающих душ. Повсюду в воздухе слышались их плач и всхлипы. Они мрачно смотрели на людей на платформе. Эти блуждающие души Ван Линь привел с собой из чужеземных провинций, приложив огромные усилия. За несколько лет он собрал уже более 100 тысяч душ. Сейчас вокруг платформы кружило около 10 тысяч. Эти блуждающие души отличались от демонов тем, что для них не была важна стадия культивирования противника, они не боялись никого. Если 10 тысяч блуждающих душ собирались вместе, то они, возможно, смогли бы погубить культиватора уровня формирования духа, формирования души. Этого Ван Линь не знал наверняка, потому что никогда прежде не пробовал. Но все 100 тысяч, добытых таким трудом, он расходовать не хотел. Ван Линь помнил, что когда-то давно древний император был погублен бесчисленным количеством блуждающих душ. Среди этих блуждающих душ была одна отличная от других. На вид-то она была такая же, как остальные, но вот глаза у нее были живые. Это был демон Сюлига. Среди блуждающих душ он мнил себя главным. Третий, четвертый, пятый старейшины умерли, и сейчас у него не было соперников. Воронка блуждающих душ была огромна. Люди на платформе, не отводя глаз, смотрели на нее. У одного человека в толпе горели глаза, а на лбу искрился отпечаток топора. Это был человек из клана демонов, прибывший вместе с Ван Линем со звезды Чжу Цуэ. Он сразу узнал Ван Линя, глаза его сверкнули, но он молчал. В это время неподалеку стоял человек средних лет в сером одеянии. Его глаза смотрели хмуро, кончик носа был немного изогнут, и вся его внешность была какой-то мрачной. Он взглянул на Ван Линя, топнул ногой, подойдя немного ближе. Мужчина из клана демонов посмотрел на этого человека и не сказал ни слова, но в глазах его читалась насмешка. Ему казалось, что этот человек еще даже не достиг формирования духа, формирования души. Максимум последней ступени стадии Юанин, зарождающейся души. Мужчина из демонов считал, что с его уровнем культивирования сражаться с культиваторами стадии формирования духа, формирования души, это все равно, что пытаться разбить камень яйцом. Человек в сером осторожно двигался вперед, расстояние между ним и душами постепенно сокращалось. Он поднял правую руку, пробормотал что-то, и в его руке возникло черное пламя. Как только оно появилось, воздух стал жарким и душным. Человек жадно глядел на Ван Линя. Он протянул вперед правую руку, и пламя ринулось вперед. В этот момент блуждающие души, кружащие вокруг Ван Линя, замерли. Их взгляды были устремлены на того человека в сером. Он отступил на несколько шагов назад. Вдруг треть блуждающих душ с пронзительным визгом ринулась на пламя, а оставшиеся две трети, несколько тысяч душ, помчались на человека в сером. Лицо человека изменилось, он взмахнул правой рукой, в ней тотчас же возник волшебный меч, и он ринулся атаковать души. Но это были не демоны, а блуждающие души, они могли сопротивляться волшебству. Увидев меч, только несколько душ, что были впереди, немного замедлили ход, остальные же наоборот ринулись вперед еще яростнее и вмиг настигли человека в сером. 7-8 душ уже вонзились в тело человека в сером, лицо его исказилось. Он прокусил себе кончик языка, выплюнул кровь, которая сразу же превратилась в пламя и окутала хозяина. Человек плюхнулся на землю, поджав под себя ноги, на лбу его выступили капли пота. Он приступил к дыхательным упражнениям, намереваясь изгнать проникшие в его тело души. За пределами пламени, окутавшего человека, скопилось огромное количество блуждающих душ, они окружили человека в сером. Они пробовали пробиться сквозь пламя, постепенно пламя слабело, в любой момент готовое потухнуть окончательно. Огненный шар, брошенный этим человеком, тоже атаковали души, постепенно он становился все более блеклым. В конце концов, хотя некоторые души и погибли, огненный шар потух в трех чжанах от Ван Линя. Оставшиеся блуждающие души не двигались вперед, окружили вокруг Ван Линя, бросая мрачные взгляды на людей на платформе. Человек в сером был в смятении, он жалел, что необдуманно применил магию. Хотя он и был могущественным культиватором, тут каждый обладал волшебными способностями, здесь собрались самые выдающиеся таланты отовсюду. Он, однако, не ожидал, что с израненным противником будет так сложно справиться. Это все его магические сокровища, их он не мог побороть. А если культивирование противника восстановится, то он вообще, скорее всего, здесь сегодня и умрет. Пламя по всем четырем сторонам в любое время могло потухнуть, а этих магических сокровищ у противника было великое множество. Человек в сером скрежетнул зубами, дернул левой рукой, в руке возник маленький треножник, на лице его читалась неохота, как будто бы ему не хотелось активировать его. Но в тот момент, когда он собирался уже активировать треножник, Ван Линь, защищенный со всех сторон блуждающими душами, открыл глаза и схватил правой рукой воздух. Треножник в тот же миг вырвался из рук человека в сером. Лицо его исказилось, побелело, лоб покрылся испариной. Ван Линь мрачно смотрел на него. Затем он снова схватил пальцами воздух, как будто хотел ущипнуть, и бледный огонь около человека в сером сразу же погас. В этот миг человек в сером вскрикнул, и тело его перенеслось. Появившись рядом с воронкой, он намеревался уже прыгнуть в нее. Единственным путем было переместиться на осколок царства бессмертных. Но было слишком поздно, блуждающие души были быстрее него. В тот миг, когда человек в сером появился рядом с воронкой, несметное количество душ с визгом вонзились в него. Тело его задрожало, и он, истошно вопя, упал с неба на платформу, все так же трясясь. Через несколько мгновений он перестал дышать. Постепенно тело и плоть этого человека иссохли, он превратился в скелет, который по-прежнему терзали блуждающие души. Глаза Ван Линя блеснули, души одна за одной вернулись к хозяину, проникли обратно к нему в лоб и исчезли. В этот момент наблюдавший за всем этим мужчина из клана демонов усмехнулся, сделал несколько шагов вперед и громко сказал: «Собрат-культиватор, что с тобой такое случилось? Ты такой потрепанный, что даже культиватор стадии Юанин, зарождающийся души, посмел биться с тобой». Ван Линь взглянул на мужчину и спокойно сказал: «Осколок царства бессмертных разрушился». Мужчина из демонов удивленно вытаращил глаза, проговорил: «Собрат-культиватор, ты сумел выбраться из разрушенного царства бессмертных?» Он горько рассмеялся, уважительно поклонившись, добавил: «Выбраться с разрушенного осколка царства бессмертных – дело непростое, совсем не каждому удастся это. Я, Чиху, преклоняюсь перед тобой. Как звать тебя, собрат-культиватор?» Ван Линь качнул головой и ответил: «Мне просто повезло, вот и все. Меня зовут Цэн Ню». Вспомнив страшную картину разрушения осколка, он содрогнулся. Если бы он не проглотил свой кристалл, сейчас бы от него не осталось и следа. «Цэн Ню», — Чиху задумался на какое-то время, вдруг глаза его застыли, и он проговорил: «Собрат-культиватор случайно не из рода Цэн провинции культивации пятого ранга Тиньгуй, небесных демонов, в южной части звезды Чжуцуе?» Ван Линь вздрогнул и покачал головой, но ничего не сказал. Чиху подумал еще какое-то время. Из высших культиваторов фамилии Цэн со звезды Чжуцуе были только культиваторы из провинции Тиньгуй. Собеседник отрицал это, но мужчина не верил, что он мог один добиться этой стадии культивирования. По его мнению, этот Цэн Ню точно был обучен в какой-то провинции культивации пятого ранга. Потому что, если бы он был из провинции четвертого ранга, он бы знал его. Стоит заметить, что демоны были из провинции культивации всего лишь четвертого ранга, и они очень следили за всеми людьми и их способностями из равных провинций. «Брат Цэн, можно ли подойти к тебе поближе, сказать кое-что?» — вдруг проговорил Чиху после недолгих колебаний. Ван Линь посмотрел на него спокойно и кивнул головой. Чиху подошел к Ван Линю на край платформы, взмахнул правой рукой и образовал световую завесу. Ван Линь оставался невозмутим, но был начеку. «Брат Цэн, мы с тобой братья со звезды Чжуцуе, окажи мне помощь». Не стал ходить вокруг да около Чиху. «А, что за дело у тебя, брат Чиху, говори, не утаивай», — с улыбкой ответил Ван Линь. Чиху скрипнул зубами, достал нефритовую дощечку, бросил ее Ван Линю и сказал: «Посмотри, собрат-культиватор». Ван Линь поймал табличку, его дух посмотрел на нее, и Ван Линь был тронут до глубины души. На табличке были изображены воспоминания, записанные духом. Там были изображены щебечущие птицы и благоухающие цветы, изумрудные воды, зеленые горы, прекрасный пейзаж. Также там было озеро, по которому плыл каменный гроб. В гроб было воткнуто три волшебных меча. Они были точь-в-точь как тот, что Ван Линь видел в руках скелета в гроте. Ван Линя поразил этот каменный гроб. Если он не обознался, это был целый кусок волшебной яшмы. Также по озеру плыло множество разных растений, тоже необыкновенных. Ван Линь помолчал какое-то время, затем отдал табличку Чиху. «Брат Цен, это сокровище моего рода. Много лет назад в царстве бессмертных было огромное количество волшебных зверей, а также огромное количество ограничений. Мой предок проник тогда в царство бессмертных, аккуратно записал все это на табличку и вернулся назад. Смотря на Ван Линя, рассказал Чиху, так много лет прошло, боюсь, это место уже давно было обнаружено людьми». После некоторых раздумий сказал Ван Линь, «Этого не может быть, брат Цен, я гарантирую тебе, это место не может быть обнаружено людьми, а причину, почему я прошу тебя о помощи, я сейчас не могу тебе сказать, время неподходящее», сказал со смехом Чиху. Глава 306.1. Глава 306. Местонахождение горной обители. 1. Ван Линь помолчал какое-то время, а затем сказал, «В этом месте, если мы с тобой пойдем только вдвоем, будет слишком трудно». Чиху улыбнулся и ответил, «Нам с тобой, может, и да, но я договорился еще с одним человеком, мы пойдем втроем». Ван Линь сверкнул глазами и сказал, «Я не могу ответить тебе так сразу, мне нужно обдумать это несколько дней». Чиху кивнул головой, соглашаясь, «Само собой, давай так, брат Цен, через месяц, когда как следует все обдумаешь, приходи в то место, которое изображено на табличке, в тот осколок царства. Если через месяц ты не придешь, я не буду тебя ждать». Он опять вытащил нефритовую табличку и вручил ее Ван Линю. Ван Линь взял табличку в руки, взглянул на нее. Она была точно такой же, как та, что была у предка секты Дало. Их главной функцией было записывать какие-то воспоминания. На табличке среди кучи мутных обрывков был один светлый и яркий. «Храни эту табличку. Как войдешь в воронку, сможешь попасть туда, куда укажешь пальцем, брат Цен, я буду ждать тебя». Чиху уважительно поклонился, развернулся и пошел прочь. Не оглядываясь, он вступил в воронку и исчез. Ван Линь убрал табличку, сел на землю, поджав под себя ноги, вытащил флаг ограничений, взмахнул им, и его тело окутал серый туман. Он закрыл глаза, из его макушки медленно вышел изначальный дух, взмахнул обеими руками, заклиная. Лицо духа скривилось от боли, и из его лба вылез волшебный кристалл размером с рисовое зернышко. После этого изначальный дух ослабел. Казалось, стоило подуть легкому ветерку, и он сразу же рассеялся бы. Дух медленно вошел обратно в тело. Много времени спустя Ван Линь открыл глаза, лицо его было очень усталым. Он взял в руку кристалл, взглянул на него и убрал в мешок. Со своим уровнем культивации Ван Линь никак не мог сплавлять волшебный воздух. Что уж говорить о его кристаллизации, это было под силу лишь культиватору последней ступени стадии формирования духа или стадии инбянь, трансформации души. На звезде Чжуцуэ было не так уж много культиваторов стадии инбянь, трансформации души, и это было главной причиной такой редкости волшебного воздуха. В конце концов, не каждый человек имел возможность проникнуть в царство бессмертных и добыть его. В какой-нибудь десятитысячелетней секте, возможно, и был запас кристаллизованного волшебного воздуха, но его могли использовать лишь старейшины и особо выдающиеся ученики. Редкость культиваторов стадии инбянь, трансформации души, соответственно, привела к тому, что и культиваторов стадии восхождения, бессмертия, было единицы. Если же культиватор последней ступени стадии формирования духа попытался бы кристаллизовать волшебный воздух, то получилось бы уже не сокровище, а яд. Ван Линь улыбнулся. Его изначальный дух получил серьезные увечья. К счастью, у него были блуждающие души. Проглотив несколько из них, изначальный дух немного восстановился. Ван Линь хлопнул по мешку, и в руке его появился предмет. Это был кусок яшмы белого цвета, от него исходил волшебный воздух. Дух Ван Линя оглядел яшму и обнаружил, что эта яшма на самом деле была похожа на камень души культиватора. Но только камень души рассеивал воздух души, а это волшебная яшма, волшебный воздух из царства бессмертных. Ван Линь знал, что культиваторы стадии выше инбянь, трансформации души, кроме тех, кто владеет доменами, не могли вдыхать и выдыхать воздух душ, и этот волшебный воздух был важнейшим атрибутом для них. Чем его было больше, тем им было лучше. Ван Линь знал, насколько был ценен этот воздух из царства бессмертных и эта яшма в его руках. Если принести ее на звезду Чжуцуэ, то это вызвало бы всеобщее волнение или даже развернуло бы настоящую войну в провинции Чжуцуэ. Посмотрев на яшму еще какое-то время, Ван Линь убрал ее в мешок. Хотя его изначальный дух и пострадал во время этого путешествия в царство бессмертных, но и урожай он собрал довольно богатый. Ван Линь глубоко вздохнул, глаза его мерцали. Потом он достал из мешка еще один предмет. Это была золотая пластина из груди скелета. Сунь Лэй рассказывал, что эта пластина была каким-то волшебным оборонительным инструментом. Но в миг перед тем, как Ван Линь схватил эту пластину, он почувствовал, что никакой это не волшебный инструмент. Тогда у него не было времени рассматривать пластину, сейчас же времени изучить ее было предостаточно. Его дух принялся разглядывать пластину, и в тот момент, когда дух слился с пластиной, в черепе Ван Линя как будто что-то лопнуло, голова его закружилась, и в мозгу его всплыли сведения, которых раньше он не знал. Спустя какое-то время в глазах Ван Линя возникла паника. Если то, о чем он узнал, правда, то эта золотая пластина была самым ценным предметом из трех. Эта железная пластина действовала подобно нефритовой табличке, на нее тоже записывались воспоминания о какой-то машине, стреляющей душами. Согласно записям на пластине, хозяин скелета был культиватором высшего уровня. После того, как он прошел в царство бессмертных, все свои силы он вложил в талисманы, а к культивированию интереса не проявлял. Он добился стадии, когда можно подняться в царство бессмертных, для того, чтобы жить дольше. И его главной мечтой было после смерти стать самым ценным сокровищем неба и земли. Но, к сожалению, эта мечта разрушилась так же, как и царство бессмертных. Машина, стреляющая душами, которую он исследовал полжизни, так и не удовлетворила его требований, и он запечатал ее в своей горной обители. Незадолго до великого бедствия в царстве бессмертных он покинул горную обитель, подготовившись идти на поиски некоторых материалов. Он еще раз опробовал машину, и, к несчастью, это стоило ему жизни. Перед своей смертью он не желал забрасывать все свои накопленные знания и исследования, и он запечатлел их в этой железной пластине, и оставил ее для потомков. На этой пластине он в подробностях описал способ изготовления машины, стреляющей душами, который его не устроил, а также указал местонахождение горной обители, где скрыта та машина, для того, чтобы нашедший эту пластину отправился туда, вытащил эту машину и продолжил его исследование. Ван Линь глубоко вздохнул. Способ изготовления этой машины был слишком сложным и запутанным. Подавляющее большинство материалов уже не существовали в природе, их было просто негде достать. Но в описаниях этого великого культиватора Ван Линь прочел, что в горной обители, где была скрыта машина, также хранился запас этих материалов. Ван Линь был очень взволнован. Он поколебался немного, потом поднялся на ноги, убрал флаг ограничения и пошел в направлении воронки на платформе. Люди на платформе, увидев, что Ван Линь идет к ним, отворачивали взгляд, они боялись встречаться с ним глазами. Культивирование всех этих людей было на стадии юанин, зарождающейся души, они не осмеливались вступить в воронку, собираясь ждать, пока сюда прибудет изувеченный культиватор, и тогда напасть на него. Ван Линь не смотрел на этих людей, он взлетел и шагнул в воронку. Тело его стало опускаться все ниже и ниже в воронку, все это время он держал глаза открытыми. Согласно записям на золотой пластине, горная обитель того великого культиватора находилась в западной части царства бессмертных. Но сейчас то царство было разбито на множество осколков, к тому же было неизвестно, была ли она обнаружена людьми или еще нет. Тело Ван Линя все опускалось, и он приземлился на осколок в восточной части. Глава 306, 2, 2. Посмотрев по сторонам, Ван Линь взмыл в воздух, поднимаясь все выше и выше, и добрался до платформы над воронкой. Затем он опять прыгнул в воронку и снова начал опускаться вниз. Спустя некоторое время Ван Линь приземлился на осколок западной части царства. Согласно записям культиватора, его горная обитель находилась под горным пиком в форме тигра. Приземлившись на осколок, дух Ван Линя огляделся вокруг в поисках горы в форме тигра. Хотя найти такую гору было очень сложно, он не сдавался и тщательно обыскивал осколок за осколком. В это время он заметил двух культиваторов, которые молча смотрели друг на друга, не двигаясь. Несколько дней спустя Ван Линь так ничего и не достиг. Люди на платформе все эти дни много раз видели, как Ван Линь снова и снова входит и выходит из воронки. Они пытались угадать причину его такого поведения, но никто не осмеливался спросить. Сегодня Ван Линь снова выскочил из воронки и опустился, но не на западной ее части, а на краю восточной. После приземления он громко вздохнул. Если так будет продолжаться, то неизвестно, Через сколько месяцев ему удастся обыскать все осколки западной части царства. Горная обитель того великого культиватора была уж очень хорошо спрятана. Уже собираясь подняться в воздух, Ван Линь заметил впереди две магические волны, а затем и два человеческих силуэта. Они мчались один за другим. Тот, что был впереди, был окружен черными тучами, а позади него находился человек в белых одеждах, в руках он держал веер, а на лице была холодная усмешка. В следующий момент человек, бывший впереди, заметил Ван Линя, полетел в его направлении и прокричал: «Собрат-культиватор, спаси меня!» Лицо человека в белом было мрачнее тучи, он простер вперед руку с веером, и в воздухе тотчас же возникла гигантская рука, схватившая убегавшего от него культиватора. Лицо того изменилось, у него не было возможности увернуться, и рука схватила его. Но необычным было то, что, когда огромная рука захлопнулась, культиватор превратился в множество черных червяков, которые начали просачиваться между пальцами. Они снова принимали человеческий облик. За 100 чжанов от Ван Линя этот человек телепортировался. Но Ван Линь успел заметить, что тот человек был прибывшим с ним вместе молодым парнем с кровожадным взглядом. Снова появившись в воздухе, он некоторое время колебался. Он не продолжил убегать, а развернулся назад, прямо навстречу преследующему его человеку в белом. Человек в белом смерил Ван Линя взглядом, вежливо поклонился и проговорил: «Собрат-культиватор, это дело тебя не касается, прошу тебя не вмешиваться». Молодой парень сразу же прокричал: «Собрат-культиватор, этот человек отнял мой кристалл. Если поможешь мне убить его, поделим кристалл пополам». Человек в белом сощурился и, смеясь, проговорил: «Какой вздор, это ты отобрал мою вещь». Ван Линь нахмурил брови, ему не очень-то хотелось впутываться в неприятности. Он молча начал пятиться назад, а потом взмыл в воздух и полетел вдаль. Лицо молодого парня изменилось, он погнался за Ван Линем и проорал: «Собрат-культиватор, мы же с тобой братья с Чжу Цуэ. Ну помоги же мне». Ван Линь обернулся и прокричал в ответ: «Оставь меня, это дело вас двоих, и я не смею вмешиваться. Если будешь продолжать преследовать меня, пеняй на себя». Молодой парень злобно оскалился, отбросил в сторону правую руку, и кристалл размером с рисовое зернышко полетел в сторону Ван Линя, промчался мимо него и устремился вдаль. «Раз ты не желаешь мне помочь, пусть тысяча бед свалится на твою голову, и пусть никому не достанется этот кристалл». Человек в белом сверкнул глазами и оставил парня, теперь он смотрел только на улетающего Ван Линя. Ван Линь не посмотрел на кристалл, а легонько щелкнул пальцами правой руки, и кристалл поменял направление, полетев в сторону человека в белом. Тот остолбенел. Схватив кристалл, он уважительно поклонился и проговорил: «Премного благодарен, я Сыма Юнь из секты Куйшуй, сок подсолнуха, а вы кто такой, Ценню?» Сказав это, Ван Линь развернулся и полетел вдаль. Он собирался обыскать еще один осколок и, если в этот раз не выйдет, то бросить эту затею. «Собрат-культиватор Цен, я обыскиваю это место уже несколько дней, тут нет воздуха из царства бессмертных, не трать время. Не знаю, есть ли у тебя частичная карта царства бессмертных, если есть, то может поменяемся», — предложил человек в белом. Ван Линь остановился, развернулся и внимательно осмотрел собеседника. Этот молодой человек в белом был на начальной стадии формирования духа, но способности его были очень выдающимися. Ван Линь задумался на какое-то время, потом хлопнул по своему мешку, и в его руках возникла нефритовая табличка из секты Дало. Он плюнул, и на табличке сразу же возникло изображение. Хотя оно было почти полностью серым и мрачным, на нем все же проступило около 30 ярких точек. Это были живые осколки царства. Затем человек в белом тоже достал из мешка нефритовую табличку. На ней было изображено более 20 ярких осколков. Ван Линь взглянул на табличку собеседника, и сердце его дрогнуло. 5 из цветных осколков были в западной части. «Собрат-культиватор Цен, на моей карте есть 21 место, 8 из них совпадают с твоими. Не считая одинаковых, если ты сотрешь несколько, то у нас будет равное количество мест, и мы поменяемся. Что скажешь?» — спросил человек в белом. Ван Линь промолчал, достал пустую табличку и скопировал на нее данные, затем стер несколько мест с первой таблички, уравнял количество и посмотрел на собеседника. Человек в белом в это время тоже скопировал данные на пустую табличку. Закончив, они одновременно бросили друг другу таблички и одновременно же поймали. «Собрат-культиватор Цен, если в будущем выдастся возможность наведаться ко мне на звезду Суин, то милости прошу. Благодарю. Ван Линь кивнул головой. На этом прощаюсь с вами. Тот наглец посмел украсть мою вещь. Я не могу позволить ему сбежать. Человек в белом хохотнул, обнял ладонью одной руки кулак другой в знак уважения и телепортировался. Ван Линь некоторое время находился в раздумьях, держа в руках обмененную табличку. Затем он раскрыл карту на ней и ткнул пальцем на одну точку в западной части. В тот же миг перед ним возник портал. Ван Линь зашел в него и тотчас же исчез. На одном осколке в западной части царства бессмертных был горный пик. Изначально этот пик был в форме тигра, но потом гора разделилась на двое, и очертания тигра пропали. Ван Линь парил в воздухе, спокойно осматриваясь по сторонам. Затем он увидел этот горный пик. С третьей попытки, в третьей точке западной части на обмененной карте он, наконец, нашел этот горный пик в виде тигра. И хотя эта гора и отличалась от описания великого культиватора, это точно была она. Ван Линь взлетел на вершину горы, облетел вокруг нее несколько раз и обнаружил у ее подножия вход в горную обитель, спрятанную великим культиватором. Смотря на горную обитель, Ван Линь не мог сдержать волнения. Внешняя стена горной обители была уже разрушена до основания, были видны следы волшебных атак. Очевидно, стена эта была испорчена людьми еще много лет назад. Ван Линь приземлился около горной обители, а затем влетел внутрь. Обитель была небольшой, внутри нее было пусто. Ван Линь горько рассмеялся. Потратить столько сил, столько времени, чтобы найти это место, а потом, обнаружив его, понять, что опоздал. Но в этот миг его взгляд вдруг застыл. Глава 307. Вооружение бессмертных. Горная обитель бессмертных состояла из 9 комнат внутри скалы, которые были совершенно пусты, но глаза Ван Линя, тем не менее, пристально уставились прямо в центр внутренней стены самой большой из этих комнат. В его широко открытых глазах читалось глубокое размышление. На железном листе создателем небесного сокровища был детально записан способ открытия горной обители, к тому же было сказано, что обитель состоит из 10 комнат и запечатанное оружие повозки бессмертного именно в 10. Здесь только 9 каменных комнат, где же 10-я? Ван Линь нахмурился, распространив свое божественное сознание. Он несколько раз проверил окружение и не обнаружил какой-либо скрытой комнаты. Ван Линь сделал вперед несколько шагов и, дойдя до внутренней стены, протянул руку и коснулся ее верхней части, холодная на ощупь. Она была абсолютно обычной. Немного поколебавшись, он хлопнул по своему поясному мешку, и лист железа немедленно появился в его руке. Когда Ван Линь посмотрел на железную пластину, внезапно появился ослепительный золотой свет, который вызывал у него ощущение пылающих внутренностей. Ван Линь содрогнулся, его рука разжалась, и железная пластина вылетела из нее. Постепенно свет, льющийся из пластины, стал еще сильнее. Она полностью расплавилась, но ни одной капли не стекало с нее вниз, вместо этого превращаясь в слабый дымок голубого цвета, который, поднимаясь, образовывал форму гриба. Внутри гриба из дыма что-то виднелось. Иллюзорная тень мало-помалу сформировала силуэт человека, своим видом он вызывал необычное ощущение, этот человек определенно был святым. Струйки дыма постепенно останавливались, формируя красивое лицо с долей величия.